раздался конский топот, и вскоре молодой мастер Ричард Шелтон, сирота, живший у сэра Дэниела Брэкли, показался из-за края леса и проехал по мосту, по которому звонко застучали копыта его коня. Он-то уж, наверное, знает, в чем дело. И разговаривавшие окликнули его, прося объяснений. Шелтон охотно остановился. Это был молодой человек, еще не достигший 18 лет. Загорелый, с серыми глазами, в куртке из оленьей кожи, с черным бархатным воротником, в зеленом берете на голове и с остальным арбалетом за спиной. Оказалось, что гонец привез важные известия. Предстояла битва. Сэр Дэниел прислал сзывать всех, кто мог стрелять из лука или управляться с алебардой, приказывая немедленно отправиться в Кэтли и грозя в противном случае сильным гневом. Но Дик не знал, за кого они будут сражаться и где ожидается битва. Скоро придет сам сэр Оливер, а Беннет Хэтч уже вооружается, так как именно он поведет отряд. «Это разорение для страны», — сказала одна из женщин. «Когда бароны ведут войну, крестьянам приходится питаться кореньями». «Нет», — сказал Дик, — «всякий, кто пойдет, будет получать по 6 пенсов в день, а стрелки — по 12». «Если останутся живы, — возразили женщины, — то хорошо. Ну а если умрут, тогда что, мастер?» «Нет лучше смерти, как за своего законного господина», — сказал Дик. «Он вовсе не мой законный господин», — сказал молодой парень. «Я был приверженцем Уэлсингемов, как и все, что живут по Брайлерейской дороге, вот уж 2 года. А теперь должен быть на стороне Брэкли, так повелел закон. Неужели это естественно?» «Тут и сэр Дэниел, и сэр Оливер, который более знаком с законом, чем с честностью. А я считаю, что у меня нет другого законного господина, кроме бедного короля Гарри VI. Да благословит его Господь, бедного простака, не умеющего отличить своей правой руки от левой». «Ты злоязычен, друг», — заметил Дик. «И сразу говоришь плохо и о своем добром хозяине, и о его милости короле. Но король Гарри, хвала всем святым, пришел в себя и желает, чтобы все устроилось мирно. Что же касается сэра Дэниела, то ты очень храбр за его спиной. Но я не буду сплетником». «Я не говорю ничего дурного о вас, мастер Ричард», — возразил крестьянин. «Вы еще мальчик. А вот когда вырастете, то и очутитесь с пустым кошельком. Больше ничего не скажу. Святые да помогут соседям сэра Дэниела, а Пресвятая Дева тем, кого он опекает». «Клинсби», — сказал Ричард, — «я по чести не должен слушать того, что вы говорите. Сэр Дэниел — мой добрый господин и мой опекун». «Ну так отгадайте мне одну загадку», — возразил Клинсби. «На чьей стороне сэр Дэниел?» «Не знаю», — проговорил Дик, слегка краснея. В это смутное время его опекун постоянно переходил с одной стороны на другую, и каждая перемена сопровождалась увеличением его состояния. «Ага», — продолжал Клинсби, — «этого не знаете ни вы, ни один человек на свете, потому что он из тех, кто ложится спать приверженцем Ланкастерского дома, а встает защитником Йорка». Как раз в это время на мосту раздался стук железных подков. Все обернулись и увидели Беннета Хэтча, который галопом приближался к ним. Это был смуглый человек с сединой в волосах, с тяжелой рукой и суровым лицом, вооруженный копьем и мечом, в стальном шлеме и кожаной куртке. Он был большим человеком своей местности, правая рука сэра Дэниела в мирное и военное время. Теперь, благодаря стараниям своего господина, он был назначен начальником отряда из 100 человек.